Пролог второй. И все же однажды они забудут о боли. Часть первая. Он все еще был в полудреме. Однажды он обнаружил, что этот мир был окутан тьмой. На самом деле он никогда не хотел этого обнаруживать. Ведь он знал, как только он поймет это, он уже не сможет повернуть назад. Ведь он знал, тьма не позволит вздохнуть свободно. Он понял, если он не продолжит идти вперед, то его ожидает боль, много боли. Невообразимая печаль, которую он никогда не испытывал. Невообразимая боль, которую он никогда не испытывал. Никто этого не хотел, никто не хотел выбирать это, но даже несмотря на это, реальность заставляла людей принимать решения, заставляла людей выбирать эту боль. Как мучительно, как мерзко. Он хотел сбежать. Да, он должен сбежать. Сделав это, он избавится от этого тяжкого бремени. Бросить все и сбежать, возможно ли передышка? Но Сион сидел на троне, слушая доклад Клауса и Фруада. Он пристально посмотрел на Фруада. «Значит, все дворяне, прислушавшиеся к герцогу Стариду, попали в твою ловушку?» Фруад кивнул. «Почти все влиятельные дворяне были убиты». Он ответил просто. Выражение лица Сиона слегка изменилось. Противники короля, которые находились под влиянием Стеорида, их число было немаленьким. Но этот человек сказал, что он убил всех тех людей, они все попали в его западню и погибли. Он не оставил другой стороне даже возможности договориться, а он убрал их всех. Возможно, в их числе были и дворяне, у которых на самом деле не было намерения идти против короля. Но Фрадо уже убил их, он убил почти всех, лицо Сиона исказилось будто от резкой боли. Фруаде продолжил. «Вы все еще сожалеете о том, что пожертвовали жизнями этих дворян?» Клаус перебил его. «Конечно, Сион не будет счастлив от этого. Действуя самостоятельно, убивая людей, разве ты ничего не чувствуешь? Неужели убийство людей ничего для тебя не значит?» Фруаде ответил просто. «Если есть необходимость убить, я убью. Не думаю, что стоит себя корить за это. Уверен, его величество чувствует то же самое. Ты... «Не произноси такой чепухи! Сион отличается от тебя!» В этот момент Сион поднял руку. «Достаточно, Клаус. Сейчас не время ссориться из-за этого. Причина, по которой я нахмурился, это текущая ситуация. Лидер фракции противников короля, герцог Стеорид, мертв. Не наши действия привели к этому. Он был убит кем-то другим. На самом деле я ожидал, что так получится. Я знал, что есть дворянин, скрывающийся в тени... и обладающий еще большей властью, чем Стеорид. Но...» Сион прищурился, задумавшись над этим, и не произнеся больше ни слова. Фруаде кивнул, сказав. «Да, человек, убивший герцога Стеорида, не из этой страны. Тогда, исходя из этого, ясно, что этот дворянин обеднил свои силы с людьми из других стран». Клаус, услышав это, произнес: «Другие страны? Какая страна? Разве ты не узнал этого, сражаясь с тем человеком? Эй... Не смотри на меня так. Я сделал все возможное. Но противника было нелегко раскусить. В итоге он сбежал, так что, кажется, твои усилия были бессмысленны». Клаус сказал с сомнением. Фруаде ответил просто. «Да, я корю себя за то, что дал ему сбежать. Но, возможно, все обернулось бы иначе, если бы ты поспешил прийти пораньше». «А? Эй, не перекладывай ответственность на меня!» Фруаде, увидев это, мягко улыбнулся. Я пошутил. Клаус выглядел удивленным и одновременно раздраженным. «Ты... твоя шутка! Ты знаешь, это совсем не смешно! И это жутко злит! Давайте отложим это и вернемся к иностранцу, о котором ты говорил. Из какой он страны, как по-твоему?» «Сложно сказать. Думаю, это страна севернее от Руны. Помимо Каслы, там должны быть маленькие страны, которые попытаются захватить другие страны. Но есть и другие, довольно могущественные. Страна, уничтожившая Стоул, начинает набирать обороты». Сион прервал его. «Гастарк. Хм. Похоже, нам нужно отправить к ним кого-нибудь, чтобы разузнать побольше о происходящем». Тогда Клаус сказал. «Эх, тогда я...» Он попытался предложить свою кандидатуру, но Сион, казалось, удивился, услышав это. «И как же ты собрался идти? Ты же фельдмаршал этой страны. Ты хочешь вступить на территорию врага в своем статусе? Разве это невозможно? А как тебе такая идея? В любом случае, это слишком хлопотно, быть фельдмаршалом. поэтому я передам звание Миллеру Сэмпаю, и ты сможешь отправить меня шпионить за ними. Не подумать о Миллере Сэмпае и сделать меня фельдмаршалом было странным решением. Что ж, тогда я пойду займусь процедурой передачи». Но Сион прервал его. «Я просил Миллера стать фельдмаршалом, но он отказался». «А? Это так? Поэтому ты обратился ко мне с приказом стать фельдмаршалом? Подожди-ка. Тогда, если в этом дело, я откажусь от звания и смогу не быть фельдмаршалом». «Нет, слишком поздно». «Ты слишком коварный, Сион! Почему Миллер Сэмпай может отказаться, а я не могу?» Лаус запротестовал, на что Сион криво усмехнулся и сказал: «А, не злись так. Как насчет этого? Если Миллер согласится стать фельдмаршалом, возможно, я смогу понизить тебя до генерал-лейтенанта». После секундной паузы Клаус тут же развернулся и побежал к выходу. «Эй, Сион, запомни, что ты только что сказал! Я сейчас же отправлюсь убедить Миллера Сэмпая! До тех пор человек, который отправляется в Гастарк, это я!» Сказав это, он выбежал из зала. Сион смотрел, как он уходит, а затем вздохнул. «Этот парень, кажется, ненавидит бумажную работу, которую он вынужден выполнять после того, как стал фельдмаршалом». Фруадо сказал: «Я лично считаю, что фельдмаршал Клаус больше подходит для управления армией, чем для бумажной работы. Но стать полковником Миллеру фельдмаршалом, я не думаю, что это хорошая идея. Полковник Миллер слишком серьезен». Сион прищурился и посмотрел на Фруадо. Тогда ты хочешь, чтобы Клаус продолжил быть фельдмаршалом? Или есть другие?» «А, да. Как насчет тебя? Хочешь быть фельдмаршалом?» Фруадо покачал головой, услышав это. «Нет, я не могу быть фельдмаршалом. Я склоняюсь к вашему первому предложению. То есть, чтобы Клаус был фельдмаршалом?» «Да. Должно быть очевидно, какие у меня причины так думать. Для будущего Роланда лучше, чтобы лидером армии был Клаус Клом. Ей нужен кто-то харизматичный, такой как он. Немыслимо, но очень много талантливых людей к нему прислушиваются. Хотя это не сравнится с вашим величеством, но... его изменчивый особый характер быть и сильным, и мягким – это легко покоряет человеческие сердца. Сердца горожан. Для Роланда эта особая способность будет...» Фродо посмотрел на лицо Сиона, произнеся это, затем сделал паузу. «Нет, я не думаю, что мне стоит продолжать. Ваше Величество, вы выглядите уставшим. Возможно, хотите немного передохнуть? Неважно, будет фельдмаршалом Клаус Клом или Рахель Миллер, если у этой страны не будет вас, она не сможет двигаться вперед. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье. Прошу меня простить». И сказав это, он вышел из комнаты. Сион не окликнул его. Что же Фруадо сказал только что? Сион снова прокрутил его слова в уме. «Его изменчивый особый характер, будь и сильным, и мягким, это легко покоряет человеческие сердца. Сердца горожан. Для Роланда эта особая способность будет...» Сион нахмурился. Если бы началась война, кто-то вроде Клауса, который мог покорить сердца граждан, больше подходил для управления армией, чем люди, подобные Миллеру, которые легко могли контролировать группу людей. Тогда солдаты обманулись бы, считая, что до тех пор, пока они следуют за Клаусом, с какими бы трудностями они ни столкнулись, возможно, они смогут победить. Они могут быть спокойны. Таким образом, обычные солдаты поставят на кон своей жизни за страну, потому что с ними Клаус. Чтобы они рисковали и сражались, ему была нужна харизма Клауса. Если это сработает, их армия станет самой сильной и незаменимой. Если они собираются сражаться с другими странами и хотят выжить, это было необходимо. На этом континенте Роланд не был большой страной. Были и другие, более могущественные, влиятельные и финансово сильные страны. Если им однажды понадобится сразиться с этими странами, даже если они используют грязные методы, они не пожалеют. Они установят ловушки повсюду, сформируют союзы, а затем предадут их. Этого было недостаточно. Им было нужно промыть мозги солдатам этой страны, позволить им думать, что они победят, а затем дать им пожертвовать собой в битве. Как жестоко. Сион застонал. Не хватало времени. Если бы было немного, лишь немного больше времени, тогда они, вероятно, смогли бы укрепить основы этой страны и собрать достаточно силы, чтобы пойти против других стран, но... реальность оказалась суровой. Даже внутренние дела, проблему дворян было невозможно решить вовремя. Реальность оказалась жестокой. Затем он обнаружил, что всё, мир и всё, что он видел, было подделкой. Он обнаружил, что этот мир на самом деле был окутан тьмой. Он не хотел раскрывать эту истину. Ведь он знал, как только он поймёт это, он уже не сможет повернуть назад. Ведь он знал, тьма не позволит вздохнуть свободно. Он понял, если он не продолжит идти вперёд, то его ожидает боль, много боли. Невообразимая печаль, которую он никогда не испытывал. Невообразимая боль, которую он никогда не испытывал. Никто этого не хотел. Никто не хотел выбирать это, но даже несмотря на это, реальность заставляла людей принимать решения, заставляла людей выбирать эту боль. Если они не хотят умереть, им придётся убивать людей. Если они не хотят умереть, им придётся уничтожить другие страны. Если они не хотят, чтобы все умерли, им придётся украсть всё у других. Грабежи. Как мучительно, как мерзко. Он хотел сбежать. Да, он должен сбежать. Сделав это, он избавится от этого тяжкого бремени. Бросить всё и сбежать. Возможно ли передышка? Но куда он мог сбежать? Куда он сбежит? Спустя мгновение, в далёком прошлом, воспоминание о времени, когда у него не было проблем, теперь мелькнуло у него в голове. Прежде чем он стал королём, у него были Райнер, Кефар и многие другие. Нельзя сказать, что тогда не было никаких хлопот, но тогда он думал лишь о спорах с товарищами, дружбе, укреплении отношений. Что ещё он мог пожелать? Если сейчас и настала мирная эпоха, то это всего лишь временно. Зачем ему была нужна месть? Почему он решил стать королём? Если бы он был с Райнером и другими. Вот о чём он подумал. Пусть это и было только на мгновение. Тот Сион из воспоминаний, который проводил время с Райнером и компанией, был счастливым периодом, наполненным смехом. Это было очень счастливое время. Но в этом мире нет. Нет места, куда можно было бы сбежать. Райнер. Пробормотал Сион, почувствовав одиночество.